Глава 6. Мы спустились на второй этаж и вошли в ресторан. Просторное светлое помещение с небольшими столиками серого цвета и мягкими квадратными креслами разных оттенков. Светлые тона совсем не раздражали глаз. С потолка свисали большие черные светильники, в углу была стойка заказов, где виднелись стеллажи со спиртным. Стеклянные вазочки с нежными хризантемами украшали каждый столик. К нам направилась вежливая администратор и, поприветствовав, попросила следовать за ней. Наше место у окна было выделено табличкой «Забронировано», где стояли два кресла светло-молочного цвета. Прежде чем сесть, в одно из них посмотрела в окно, из которого виднелась дорога и проезжающая машина. Странно. Сегодня же суббота, а все вместо того, чтобы спать, с утра уже в пути. «Ты здесь живешь?» — с интересом спросил Андрей, отодвигая мне кресло. «Да». Натянуто ответила, удобно устраиваясь. Решила, что расскажу самую малость о себе, так сказать, поддержать разговор. «Нравится город?» — вновь задал свой вопрос Андрей, присаживаясь на свое место. «Да, привыкла». Кивнула, стараясь смотреть куда угодно, только не на него. Чувствовала тяжелый взгляд волка, и сердце учащенно забилось, потому что решила оценить наш завтрак. На столе были две кружки чая, сахарница с рафинадом, а на блюдце 6 золотистых больших круассанов, отчего настроение стало подниматься вверх. С моей стороны стояла белая керамическая пиала с кукурузной кашей, а с его тарелка с беконом и яйцами. Посередине находились графин с апельсиновым соком и 2 стакана. Плетеная корзинка с тостами. Боже, все бы съела взглядом, а вот чувствую, что не смогу. Разве только круассан. Не смогу устоять. «Ань», — протянул Андрей. «Посмотри на меня!» Отвела взгляд от богато накрытого стола и посмотрела на мужчину, задумчиво поглядывающего на меня. «Ты меня боишься?» «Нет», — выдохнула я. «Тогда в чем проблема?» Осведомился он и отпил сок, при этом прожигая меня взглядом. «Понимаешь, я чувствую себя не в своей тарелке из-за вчерашнего. Мне стыдно. И как только смотрю на тебя, сразу вспоминаю». Выпалила как есть. Хотел правду, получай. «Аня, от этого никто не застрахован. Получилось так. Что теперь страдать и корить себя? Если действительно жалеешь, уверен, такого больше не допустишь. Если нет, то это твое право. Да если честно, ты ничего страшного не совершила. Немного перепила, да и только». «Да уж, стоило учитывать это, решив попробовать спиртное». «И как?» С ухмылкой спросил мужчина, улыбаясь глазами. «Ужасно», — ответила, недовольно нахмурив брови. «Если так, то давай завтракать, и заодно немного отвлечешься от своих дум. Надеюсь, ты подобреешь и не будешь ассоциировать меня с вечером в клубе». «Постараюсь», — ответила я. «Могу предложить отличные эмоции для мысли обо мне», — между прочим, сказал мой спаситель, приступая к завтраку. «Думаешь, нужно?» — осведомилась у него. «Хотелось бы», — спокойно ответил он, без намека на шутку. «И какие, интересно?» – полюбопытствовала, ковыряясь ложкой в каше. «Прогулка в зоопарк. Слышал, в Новосибирске отличный зоопарк». «Несомненно». Восторженно согласилась, все отчетливее понимая, что больше 2 ложек я этого кукурузного счастья точно не съем. А может, и 1 ложки достаточно. Совсем не хочется. «Может, проведешь экскурсию?» – предложил собеседник, вновь отпивая сок из стакана. «Я не знаю. Мне нужно домой и позвонить Лене». «Я думаю, они еще спят». «Они? Они?» «Почему ты так думаешь?» — удивленно спросила, недовольно смотря на кашу. «Я позвонил Тимофею, он не ответил. Лишь написал, что у них все хорошо». «То есть Лена у него?» «Да». «Понятно». «Ну так что, составишь компанию приезжему гостю?» — уточнил мужчина, доев свой омлет и запив соком. Андрей красиво ел, даже приятно было наблюдать. Не то что я, ковыряющийся в тарелке с кашей, как маленький малыш в песочнице. «Хочешь сладкого чаю?» – предложил Андрей, подвигая мне мою кружечку и тарелку с круассанами. «Да, спасибо», – сказала и отодвинула от себя посуду. Помешала ложечкой сахар в кружке и сделала глоток. «Вкусно». «Я не знал, какие ты любишь, и заказал 3 видов – шоколад, абрикосы и чернику». «Черника», — довольно проговорила, мысленно потирая ручки. Андрей улыбнулся и, выбрав из ассортимента нужное, передал мне. Приняв любимое лакомство, я довольно поблагодарила. Через некоторое время, проведенное за поеданием круассана, размышляла, что ответить Андрею. Все у нас с ним как-то странно. В принципе, я бы и сама сходила в зоопарк, люблю там бывать. Да и что искать причины, чтобы не идти, если хочу? Раз уж он видел меня пьяную и непредсказуемую, то пойду, раз есть желание. Думаю, Андрей интересный собеседник. Хорошо, в зоопарк, а потом побегу домой. Быстро произнесла, пока не передумала. Отлично, тогда доедаем и в путь. Открытие в 10 часов, время еще есть. Кивнула и тут же, прищурившись, заметила. Может, ты все же уже бывал там, раз так точно часы работы их знаешь? Посмотрел в дубль Гися. А если и бывал, то это было так давно, что я и забыл. Улыбнулась, видя довольное лицо Андрея. А потом, отодвинув пустую кружку, весело предложила. Только я плачу за себя сама. Андрей чуть не поперхнулся своим чаем. И недоуменно, посмотрев на меня, громко спросил. «Аня, ты хочешь меня обидеть?» «Нет, ну я не хочу». «Ты представь, кем я себя буду чувствовать, если пригласил девушку, а она платит за себя сама». «Я не...» «Аня, давай больше не будем поднимать эту тему». «Хорошо». Смутившись, согласилась. «Да, неприятно, но я так привыкла. Чтобы никому не быть обязанной. И скажу честно, в основном все рады. Вроде дружеское общение. Не спорю, есть такие, как Андрей, но лучше этот вопрос обсудить сразу». После завтрака мы направились в номер. Проходя мимо тренажерного зала, откуда вышла эффектная брюнетка в обтягивающих спортивных брючках и топике, подчеркивающих ее шикарно выпирающие достоинства. Она окинула нас непонимающим взглядом и сразу направилась в нашу сторону. «Андрей Николаевич, доброе утро! А я вас жду. Думаю, неужели вы пропустите?» «Доброе утро, Наталья Андреевна!» Не дал ей договорить Андрей и резким тоном добавил. «Я был там 2 часа назад, не понимаю, к чему такие вопросы». Девушка с ненавистью посмотрела на меня, но тут же, сменив гнев на милость, пролепетала ангельским голоском. «А какие у вас планы? Я хотела предложить вам экскурсию по городу». «Наташа, чем хотите, тем и занимайтесь. Извините, мне некогда. Мы с Аней спешим. Всего доброго». Отрезал мужчина, даже не обратив внимания на ее вечные поправлялки груди и длинных черных волос. Произнеся это, он, обняв меня за спину, повел по коридору в номер. Странные, приятные чувства бились во мне маленькой птичкой. И так не хотелось, чтобы они проходили, но в то же время я четко понимала, что это неправильно. Тем более чувствовала уничтожающий взгляд красивой брюнетки с зелеными глазами. Эта женщина имеет определенные виды на Андрея, и я ей как козе в горле. Интересно, кто они друг другу? Оказавшись в номере, Андрей пошел переодеваться. А я направилась в ванную, посмотреться в зеркало, думая о Наталье. Если бы у них все было серьезно, Андрей бы так не разговаривал с ней, как с подчиненной. Других идей мне в голову не пришло. Дальше все шло, как в современной сказке. Поездка до зоопарка, где мы провели 2 часа, наблюдая за животными. Не забыли заглянуть в динопарк, юрский период в миниатюре, и посмеяться от души над тем, как реагируют детишки на гигантских движущихся животных. Андрей с такой нежностью смотрел на детей, что не было сомнений. Передо мной будущий заботливый папочка. Потом мы пошли в парк и катались на всех аттракционах. Чувствовал себя маленьким ребенком, получая шквал положительных и невероятных эмоций. Все пело и цвело в груди. Хотелось танцевать от счастья. Действительно, забыла обо всем. Казалось, что так и нужно, все правильно. Время подходило к 1 часу дня, и Андрей пригласил меня на обед в ресторан, находящийся в отеле, где он проживал. Он говорил с таким обыкновением, как будто мы с ним были знакомы уже долгое время. И ходить вместе в такие заведения – норма. Я не скажу, что он веселый и самый обаятельный. Нет, скорее серьезный и очень наблюдательный. Отличный и интересный собеседник. Многое знает. И так все передает, что его истории буквально переносят меня в момент события. После восхитительной трапезы, где я даже всего помаленьку поела, только заметила, что на мне нет часиков. Я всегда снимаю их на ночь и надеваю утром. Видно, вчера мои инстинкты сработали как надо, а утром еще не отошли. Поэтому пришлось вернуться в его номер. «Держи», — сказал мужчина, и сам застегнул их мне на правой руке. «Огромное спасибо», — выдохнула я, — «за неоценимую помощь ночью, за прекрасно проведенное время и восхитительный обед». «Не за что. Всегда рад. Если не против, сходим завтра на оперу или...» «Андрей, я...» — перебила его, не зная, что сказать. «Не интересен?» — очень серьезно спросил он, крепко сжимая мои пальцы в своей ладони. «Ты замечательный». «Но не подхожу?» — четко предположил Андрей. «Нет, просто ты здесь отдыхаешь, и мне не нужны легкие отношения». «Ты мне нравишься. Я буду здесь 3 месяца, и если у нас все получится, то уедем в Москву и поженимся». Я зависла. Как все быстро. Очень быстро. И я не знаю. Сразу видно, что он состоятельный мужчина со своими запросами. Поиграется, да и бросит наивную мышку, как я. Нужно сбавить темпа. И подумать. А он не дает. Вернее, делает вид, что дает, а сам ожидает, замерев в прыжке. Как хищник. Волк со своей добычей. Посмотрела в его серые глаза, пытаясь высвободить свою руку из его ладони. И тихо прошептала. «Андрей, я не думаю...» «У тебя кто-то есть?» — спросил он, сильнее притягивая меня к себе. «Не в этом дело», — пролепетала ему почти в лицо. «Тогда я не вижу проблемы в наших встречах», — очень спокойно отчеканил, поедая меня взглядом. «Я тебя не знаю». «Обязательно дам тебе возможность узнать». «Ты...» «Я», — сказал он и накрыл мои губы в нежном, чувственном поцелуе. Андрей касался меня губами и языком, заставляя все мое существо трепетать от наслаждения. Так сладко и долго, что, казалось, я растворилась в удовольствии и затерялась в бескрайнем пространстве неизвестной мне вселенной.